Три прогноза о будущем коммуникаций. Прогноз первый. В российском и не только интернете много хайпа, который, по мнению некоторых моих коллег, пришел на смену мемам. Это известность, шумиха, которая может и не оформляться в конкретные гены культурной информации. Выделяют даже такое явление, как хайпономика, влияние шумихи на продажи, а в ней позитивные и негативные хайпы. Я считаю, что, во-первых, хайп всегда негативен. Даже если он повысит на какое-то время объем продаж, затем последует откат из-за утомления аудитории. Во-вторых, хайп умирает, не говоря уже о том, что слово «хайп» малопривлекательно. Уже сейчас есть компании, которые присматриваются громким инфоповодам, прежде чем броситься их отрабатывать, и зачастую предпочитают остроумному посту в соцсетях партнерский проект или даже обычную баннерную рекламу. Дело здесь не в том, что эти инфоповоды не соответствуют ДНК бренда, а в том, что цикл жизни мемов и хайпа все короче. За время, пока диджитальщик будет придумывать пост по теме, она может безнадежно устареть и вызвать у аудитории в лучшем случае недоумение. И таких компаний, подходящих к выбору мемов осознанно, будет становиться все больше. Прогноз второй. В России так и не умерла, и в обозримом будущем не умрет, культура письма, в том числе в интернете. Да, молодежь скорее предпочтет тексту короткие видео, но аудитория постарше пока никуда не делась. Одной из первых блог-платформ, пришедших в Россию, был LiveJournal, и он, несмотря на затянувшиеся лет на 10 похороны, до сих пор ключевой ресурс с точки зрения текстовой наполняемости. Все важные политические и экономические новости обязательно находят отражение в LiveJournal, а аудитория хоть и довольно герметична, но весьма обширна, в том числе благодаря жителям регионов России. Никуда не делись и тематические форумы. Возможность канализировать на них обсуждения по темам позволила им сохранить аудиторию в эпоху алгоритмических лент соцсетей. Косвенно любовь россиян к письму в интернете подтверждает низкая популярность Twitter по сравнению с другими ресурсами. В зарубежных странах при проведении мониторинга социальных медиа доля Twitter составляет практически половину всех сообщений, в России не более четверти. Прогноз третий. Начиная с 2000-х годов, когда стремительно стал распространяться интернет, возникли разговоры о скором конце печатных изданий. Говорят об этом уже так давно, что многие перестали верить, будто газеты и журналы действительно исчезнут, хотя доказательства тому найти можно. Так, за последние пару лет несколько наших клиентов отказались от прежде стабильного размещения рекламы в отраслевых изданиях, придя к выводу, что это неэффективно. Однако, на мой взгляд, причина отказов здесь вовсе не в неэффективности такого пиара, а в попытке бизнеса урезать расходы. Печатные издания имеют свою аудиторию. Пусть она не очень обширна, но часть этой аудитории составляют люди, занимающие в нашей стране самые высокие посты. И пока эти люди, привыкшие к свежей прессе по утрам, будут у руля, печатные СМИ не умрут. Резюме. Хайп уйдет, а длинные тексты в интернете и печатные СМИ останутся. Просто они сделаются нишевым продуктом, как и театр, который когда-то был достоянием масс.